Глава шестая. «Принимай гостей, деда!» — весело заорал Лукаш, предвкушая тепло хаты и сухую одежду. «Явились, не запылились!» Старый мельник степенно подошел к лошадям и принял узду из рук девочки. «Уходили пешком, обратились верхом. Уж не вздумали ли вы разбойничать понемногу?» И удивленно поинтересовался. «А чего это вы такие мокрые?» «Так дождь же, как из ведра!» — начал было я и умолк. «Потому что на подворье не упало ни капли». Даже копна сена, которую я перед отъездом не успел сложить под навес, сухо шелестела стеблями на ветру. Однако... «Протри глаза, старый ворчун, и веди себя подобающе!» Тем временем продолжал веселиться шебутной внук, которому подобные вещи были не в новинку. «К нам на мельницу пожаловала баронета Анжелина. Прошу прощения, вельможная госпожа, что не признал сразу», изобразил что-то вроде поклона дед Мышата. «К старости глазами слабеть стал». «Потом будешь извиняться, дед», — назидательно вмешался я в разговор, снова ощущая в себе появление той силы, которая позволяет человеку распоряжаться другими. «Лучше приготовь завтрак и постель. Видишь, барышня от усталости с ног валится. Умаялась за ночь». «Да ты что, Игорь?» «Окончательно с ума сбрендил», — дед выразительно покрутил пальцем у виска. «Да где же это видано? Чтобы благородную госпожу, да в деревенскую избу». «Мы ж сами-то, почитай, на голых палатях спим, немножко соломки подстелив. А тут барышня. Это ты сбрендил. Прикажешь ей прямо посреди двора ложиться?» «Я согласна», — еле вымолвила смертельно уставшая Анжелина. «Бросьте мне тут какую-то дерюшку, а нет, обойдусь. И есть ничего не буду, сразу спать. Попить только дайте, чего угодно, хоть воды из ручья». «Да чего уж там», — перестал ерничать мельник. «И кваску медового найдем, и перинку раздобудем». «Ну и ладно», — я хлопнул деда по плечу. «Устраивай госпожу на ночлег, да выходи к нам во двор. Совет мне твой дед надобен, а то и помощь. Не управиться иначе». «Вижу, на пользу тебе время-то пошло», — одобрительно покивал головой Мышата. «То двух слов связать не мог, а теперь чистый атаман. Добро, коли так. А вы, милостивая госпожа, ступайте за мной». «Сейчас приляжете, отдохнете, а поутру все печали не такими ужасными покажутся». Пока хозяин устраивал на ночлег неожиданную гостью, мы с Лукашем расседлали и отпустили пастись коней. А потом и сами, усевшись под вербой, умяли на двоих краюху хлеба, запивая ее густым, настоянным на меду квасом. Сытнее пока завтракать не стали, опасаясь, что с усталости может разморить, и мы уснем, прежде чем переговорим с дедом. Похоже, Мышата тоже понимал это и не замешкался. «Все, спит бедняжка. Как легла на кровать, так сразу и уснула. Совсем замотали девочку, башибузуки. Ну, выкладывайте, что за напасть с вами приключилась?» — спросил он чуть насмешливо, как только вышел за порог. «Совершенно нельзя без присмотра оставить, даже на пару дней. Будет разоряться, дед», — улыбнулся я. «Неужели твои невидимые друзья еще не сообщили всех новостей?» «Никогда не поверю». Старый мельник неодобрительно посмотрел на Лукаша и осуждающе покивал головой. «А ведь сколько раз было говорено, что спокойствие нашему роду обеспечивает только полная тайна. Не любят люди, когда кто-то хоть чем-то от них отличается, даже если и нет от этого никому урона, а одна сплошная выгода для всех. Сначала терпят, используют в своих целях, но проходит немного времени и уже полыхают огнем жилища целителей». «Так было, так есть, и так будет. И уж тем более теперь, когда Зеленлок вот-вот...» «Погоди, погоди, деда!» — вступился я за парнишку. «Ничего такого, о чем я не мог догадаться сам, Лукаш мне не говорил. Это раз. Два. Я добро помню. И тайну вашу сохраню, как свою собственную. Я ведь на вашей запруде, почитай, родился. Неужели подведу? Или не веришь? Криводушным считаешь?» «Верю». Мышата ответил спокойно и твердо. «Верю, Игорь, иначе разговора никакого бы не было. Но и мальца пожурить надобно, раз заслужил». У Лукаша нашлась бы пара слов в ответ, но, понимая, что тогда дед из старческой вредности долго еще будет брюзжать, он молча взял его за руку и слегка погладил по тыльной стороне ладони. «Не ругайся, деда, кровь-то у нас одна. Вот и мне завеса будущего чуток приоткрылась. Узрел я, что перед Игорем таиться нет надобности. Сам ведаешь». «Молчи, сорока!» Дед не только не подобрел, но посуровил еще больше. «Завеса ему приоткрылась. Да лучше бы она тебе в рот забилась по самые кишки, чтоб навек зарубил себе на слишком длинном носу, что нельзя ничего предсказывать раньше времени. И уж тем более в переменных узлах учишь, учишь его, а все как горохом о стенку». Перебранка угрожала затянуться, а у меня сил оставалось только на то, чтобы глаза открытыми держать. Поэтому я демонстративно зевнул и спросил: «А нельзя ли, дорогие мои, все это отложить до следующего раза, а?» «Право слово, дед, с ног валюсь, а без твоей помощи никак не управиться». «Важное!» — буркнул мельник. «Чего там важного? Ешьте да дрыхните, чтобы лошадям роздых дать. А как вздремнете чуток, открою я вам короткую тропку сквозь трясину. До обеда как раз и поспеете в околице замка зеленых вепрей. Только баронету с собой не бери. На вас обоих у меня приметы надежные, а вот с барышней покамест не все понятно. И так, и эдак обернуться может. А гибель Анжелины слишком много плетений в судьбах порушит и дополнительную тропку хаосу в наш мир открыть может. Тебе ж самому потом, когда время придет, тяжелее будет». «Как скажешь, деда». Я хоть и не понял ничего, но возражать даже не пытался. «Вот и отлично», — проворчал мышата, но уже заметно добрее. «Что ж до мертвяка, которого ты без рук оставил, то успеешь еще на них налюбоваться». «И вообще, Игорь, привыкай. Чем больше увидишь, тем больше вопросов у тебя возникнет. Не всегда спрашивать спеши. Подумай, присмотрись внимательнее. Глядишь, чего и сам смекнешь или вспомнишь. Ну ладно, довольно разговоров. Вы и впрямь устали. Не переживай, если еще чего спросить хотел. Лукаш после расскажет. Дозволяю, коль уж так языком чесать охота. Так что ешьте и ложитесь. Утро, оно и впрямь мудренее. Хотя глупцу все едино. Солнце во дворе светит или луна блестит». Опять те же развалины, снова знакомый костер. Похоже, уже начинаю привыкать к этому странному сну. Я подошел к огню и, усевшись, принялся ждать. Если уж я тут очутился, значит, не зря. Надо лишь подождать. Я бездумно уставился на пляшущие языки пламени. Странный огонь. Пламя словно состоит из мириад более мелких огоньков, которые вьются вокруг центра костра. А вот там полыхает настоящее пламя ярко-белого цвета. Я мотнул головой и потер кулаками заслезившиеся от яркого света глаза, затем огляделся. Туман, плотной стеной окружавший костер, был необычайно спокоен. Мутная, неподвижная пелена. Я уже хотел было снова повернуться к пламени, как стена тумана неожиданно дрогнула, пошла мутными кругами, и в его глубине я увидел просторную палату и лежащего на кровати человека. Кого-то мне смутно напоминающего человека. Вгляделся пристальнее, пытаясь вспомнить, на кого он похож, но тут в мой разум хлынули его мысли, забивая дух и парализуя тело. «Больше всего я люблю солнечный лучик. Не солнце вообще, а одну единственную тоненькую нить света, которая пронзает комнату и отбрасывает на стене волшебный оттиск. Зайку. Солнце, когда его слишком много, в особенности летом, сушит губы, от жары постоянно хочется пить. А чем больше человек пьет, тем больше он потеет. Кому приходилось какое-то время лежать на мокрых простынях, тот знает, что много пить себе дороже». Летом окна должны оставаться плотно закрытыми и затянутыми плотными шторами. А воду лучше распылить в воздухе, чтобы оседала мелкой пылью. Тогда хоть на какое-то время становится легче дышать. Солнце важно тем, кто может выйти во двор. А мне лучше один лучик, когда он пробивается в комнату сквозь дырку в гардине. Я без часов и без календаря могу узнать, какая на улице пора года и какая часть дня. Тем более, что часы висят вне поля зрения, чтобы не наблюдать, как медлительно шевелятся стрелки, отсчитывая вечность. Прежде чем сдвинуться, они замирают, словно каждый следующий шаг может стать последним. Вот и движутся, как по минному полю. Зато солнечного зайчишку не выводит из равновесия подобный вздор. Его путешествия по стенке всегда стремительны, и, как ни вглядывайся, заметить, когда он передвигается, невозможно. Только задумаешься над чем-то, глядишь, а он уже в другом месте. Зимой заяц приходит реже. Но на то она и зима. Та же ночь, только для всего мира. Я люблю зиму. За окном метель воет, холод собачий, а в комнате тепло, уютно. И чем сильнее буран, метелица, пурга, вьюга, тем я счастливее, потому что не обязан торчать на улице, а тихо и спокойно лежу себе под одеялом возле батареи центрального отопления. Иногда болят пальцы рук и ног, о которых я уже и не знаю наверняка, есть они у меня или их давно ампутировали. Тогда я крепко закрываю глаза вплоть до красных кругов и уплываю. Почему-то сильная боль всегда вызывает в воображении море. Мягкие теплые волны качают меня. Приятная усталость охватывает все тело. Я даже ощущаю его соленый привкус и едва-едва острый запах йода от гниющих водорослей. Тогда боль отступает. А вот зуд, за то, чтобы иметь возможность вовремя почесаться, я отдал бы даже своего солнечного зайчишку. Почему мозг не отмирает вместе с остальным телом? Разве он еще на что-то годен? Да, я стал умнее. Я много думаю. Но ведь никто об этом не узнает. Вот взять хотя бы из последних мыслей. Сущность всего в том, что оно оставит после себя. Крепкое молодое дерево растет, цветет и вынашивает сочные плоды. И все это благодаря корню, что питает его. Но приходит беда. Гроза, неожиданный сильный мороз, засуха, болезнь. И остается лишь мертвый голый ствол, никому не нужный и страшный в своей немоте. Никогда на нем уже не будет ни цветка, ни приплода. Птица не защебечет в чаще зеленых листков. Но мощный цепкий корень еще не ведает об этом и продолжает поить разлагающийся труп соками, не давая ему окончательно упасть, слиться с землей. И мертвое дерево тянет к небесам в немой молитве обломки веток, умоляя об окончательной смерти. Но глупому и заботливому корню безразличны мучения ствола. Он делает, что должен, и будет делать, пока не засохнет сам. Глухой сердится на музыку, не имея возможности насладиться ею. Импотент ненавидит женщин. А что же должен чувствовать человек, лишенный всего? Кого ему ненавидеть? Весь мир? Но за что? Человек сам выбирает свой путь. Неважно, героический или подлый. Расплата за право выбора неминуема. А еще больше мне страшен перечень тех, кто, возможно, ненавидит меня. Я вижу родных, день и ночь суетящихся у моего ложа. Я вижу их грустные, усталые лица. Я вижу мучения, которые они испытывают из-за меня и вместе со мной. И молю Бога, не того единственного и официально признанного, а всех, которые только есть, всех, чтобы они лишь на миг, на одно мгновение вернули мне голос. Тогда я заорал бы всей болью тела, души и ума. Умоляю, отпустите! Но небеса пусты, они глухи и безучастны. Хоть я и притомился изрядно, но, согласитесь, с такими снами долго не поспишь. Солнце еще и над крышей не показалось, а я уже был на ногах. Что-то эдакое, наверное, снилось и остальным, потому что, когда я умылся в ручье и вернулся, все уже были на ногах, даже баронетта. Но после короткого разговора со старым мельником с нами больше не просилась. Видно, нашел мышата и для нее заветные слова. Потом сунул мне в руки какой-то сверток и, вздыхая так горестно, словно отдавал часть собственного тела, пробормотал. «Надень! Нынче времена такие, что кольчужка не помешает. На черный день берег. Думал продать, когда прижмет. Да ладно уж. И не смотри, что тонкая. Ее никакая стрела не возьмет. Потом, когда поумнеешь, я научу, как ее от огня защитить. Сейчас и говорить бестолку. Ни ты не поймешь, ни у меня нужных зелий нет. В общем, бери давай, пока не передумал». Я и не собирался отказываться. Жупан атамана тоже имел внутри тонкую стальную пелеринку, дополнительно защищающую спину. Но эта кольчуга всем своим видом внушала доверие. Сложность двойного плетения понятна была даже мне. «Спасибо». «Со спасибо щей не сваришь», — проворчал мышата. мерку желчи змея привезешь взамен». «Чего?» — опешил я. «Желчи», — повторил мышата. «Ну все, будет болтать. Время уходит. А вам еще скакать и скакать». Когда мы с Лукашем вскочили в седло, дед пошептал что-то лошадям на ухо, и те с места в карьер рванули сразу в дебри и понеслись сквозь лесные болота и чаще, совершенно не слушаясь ни узды, ни стремян. Зато безошибочно выбирали в этих гиблых местах единственно верную и безопасную дорогу. Бешеная скачка продолжалась почти до полудня. Мне было совершенно не до разговоров на какие-либо исторические, философские, религиозные или другие отвлеченные темы. Все силы и старания уходили на то, чтобы удержаться в седле. Потому что без заколдованных лошадей, заплутав во всех этих буреломах и непроходимой трясине, самостоятельно я бы не смог ни вернуться на мельницу, ни найти дороги к иным людским селениям. А в минуты продыху, когда кони брели по холку в болотной жиже, мы оба в полный голос костерили старого шутника, на чем свет стоит. Должно быть, мышати икалось без удержу. Но в конце концов закончились и дебри. Вынесшись на опушку, кони встали как вкопанные, натужно всхрапывая и тяжело поводя взмыленными боками. Крепко удерживая в руках поводья, мало ли что взбредет на ум завороженным лошадям. Мы спешились. Если так позволено назвать, бессильное сползание с сёдел, сопровождаемое ахами да охами. После непролазных дебрей, от необъятности пространства, что открылось взгляду, я ощутил себя птицей, будто вдруг воспарил над землей. Такой огромной и бескрайней показалась простилающаяся передо мной низина. Деревья, если и случались тут, то лишь в виде небольших групп, да и то исключительно плодовых сортов. А вся пригодная для пахоты площадь была в основном засеяна хлебами. Вся эта желтая, бурая и зеленая безграничность щедро рдела красными маками, взблескивала белизной ромашек и охлаждала взгляд бездушной голубизной васильков. Картина, непременно способная вдохновить буйством красок чуткую душу художника. Мне же весь этот пестрый пейзаж говорил только о близости человеческого жилья, тем более, что левее, вдали, виднелась широкая темно-синяя полоса реки. А люди везде и во все времена селились вблизи водоемов. «Если деда не подшутил, то перед нами должны быть земли зеленых вепрей», — промолвил Лукаш. «А значит, то серое пятно на горизонте, вон там, за речкой, вполне может оказаться стенами зеленца. Если не случится ничего неожиданного, то еще до прихода сумерек мы сможем до него добраться». «Учитывая наше везение, думаю, увеселительной прогулки и здесь не получится». «С чего так мрачно, друг Лукаш? После завершения этой сумасшедшей скачки все остальное мне казалось вполне по плечу». «А ты прислушайся», — не разделил мой восторг парнишка. «Отчего это вокруг так все притихло? Даже сороки умолкли. Не нравится мне это». Я хотел было ответить, что за несколько часов дороги, которые отделяют нас от замка, тем более на открытой местности, едва ли случатся большие неприятности. Но в это время тревожившую Лукаша тишину всколыхнул странный гул. Я удивленно оглянулся, понимая, что это жжу неспроста, но деревья полностью закрывали обзор, а гул доносился именно оттуда. Такой звук издавал бы шмель, если бы сумел вымахать до размеров теленка. «Это змий!» — вскричал Лукаш и потащил лошадей обратно в лес. «Бегом! Под деревья! Не отставай! Быстрее!» Я чуть замешкался, завертев головой в поисках напасти, но товарищ выглядел слишком напуганным и так громко кричал, что не прислушаться к его словам было бы глупо. Поэтому, когда невиданное никогда мною прежде чудовище пролетело над опушкой и дыхнуло пламенем, там уже никого не было. Разочарованный неудачей, змей сердито заревел и несколькими взмахами сильных крыльев взвился над деревьями. А потом стал описывать широкие круги над местом охоты, все еще не теряя надежды выследить излишне резвую добычу. Нападение произошло так быстро, что я даже и разглядеть змея как следует не успел. Широкие, как у летучих мышей, крылья, яйцеобразное туловище, сужающееся к филейной части — длиннющая шея и такой же хвост. Вот, собственно, и все подробности. «Что, тварь, выкусила?» — продемонстрировал Лукаш кукиш невидимому сквозь густые кроны деревьев, но хорошо слышимому чудовищу. «Размечтался! Это тебе не тёлок с пастбища таскать!» Вспомнив напутствие мышаты, я воздержался от того, чтобы дергать парнишку за рукав и с выпученными глазами задавать глупые вопросы, типа «Что это такое?». Тем более, что, несмотря на всю свою показную сдержанность, Лукаш, похоже, и сам впервые увидел живого змея. И кто знает, как долго пришлось бы нам ждать в лесу, пока эта тварь уберется во свояси, если бы на дороге, что тянулась вдоль хлебных нив, не появилась яркая точка. К сожалению, блики мешали рассмотреть подробнее. Ее появление заметило и чудовище, а еще мгновением позже змей с устрашающим ревом понесся к новой жертве, в которой я, хоть и с трудом, сумел распознать витязя в отполированном до зеркального блеска доспехе. Конь витязя встал как вкопанный. Навстречу чудовищу одна за другой свистнули три стрелы. Змей коротко рыкнул, но продолжал атаку. Витязь соскочил на землю, слегка присел, прикрывая себя и спину коня большим овальным щитом, нижний край которого примостил на луку седла, а из-под прикрытия выставил острием вверх длинное копье. Змей дунул пламенем, болезненно заржал конь, и мгновением позже массивная туша подмяла под себя копье, лошадь и человека. Оглушительный рев и визг смертельно раненого чудовища, вероятно, заставил вздрогнуть всю округу. Змей из последних сил замолотил по воздуху крыльями, вздымая клубы пыли. Приподнялся чуток над землей и рухнул в нескольких шагах от места схватки. Но и там чудище не угомонилось, а продолжало реветь, скрести лапами землю, бить хвостом, вертеться и плеваться огнем во все стороны. К счастью, силы уже покидали его, поэтому сноп пламени не доставал до того места, где неподвижно лежал витязь. Не теряя ни одного мгновения, я запрыгнул в седло и погнал коня к поверженному воину. Змееборец лежал придавленный конем, частично прикрытый щитом, один край которого опирался на луку седла, а второй увяз в земле. К счастью для рыцаря, весь удар, свалившийся сверху туши, приняли на себя оплавленный щит и конский хребет. Если бы не это, то, судя по состоянию щита и ран лошади, огонь змея запек бы человека в доспехах, как яйцо в скорлупе, а упав сверху, его вес довершил бы дело. Зато лошади повезло гораздо меньше. Спина животного удара не выдержала. Конь жалобно косил глазом на людей, но не мог ни шевельнуться, ни заржать. Рыцаря освободили из-под груза, и я удобно расположил его на траве рядом с дорогой. А Лукаш опустился рядом на корточки и отклонил забрало, чтобы облегчить дыхание. «Интересно, кто же это здесь настолько глуп, чтобы попытаться напасть на змея без оруженосцев?» «Отвага подобает мужчинам», — вступился я за юного витязя. «Тем более, что он ведь победил». Лукаш лишь плечом дернул, мол, такая глупость и обсуждения не требует. «Еще нет, чудовище только ранено и через час полностью выздоровеет. Кроме того, я совершенно не возьму в толк, отчего змей сразу набросился на добычу, а не дыхнул огнем второй раз. Наверное, молодой и глупый». «Не выздоровеет», — проворчал я. «Не успеет». Я огляделся и поднял с земли выпавший из рук витязя обоюдоострый меч. Оружие делал настоящий мастер. Полуторный бастард плотно лежал в ладони и благодаря отличной балансировке казался пушинкой. Таким хоть сутки кряду размахивай, рука не устанет. Куда там сабля Вернигора? Руки-то она славно срубила, спору нет, но супротив змея не потянет. Вблизи змей не казался слишком страшным. Ничего приятного, но и сверхъестественного тоже. Так мог выглядеть упитанный бык, неожиданно сменивший рогатую морду на огромную змеиную пасть. Ноги на медвежьи лапы, нацепивший парочку трехметровых перепончатых крыльев, а удлинившийся и изрядно потолстевший хвост, вместо кисточки украсив зловещего вида Моргенштерном. Рыцарь не промахнулся, острие копья вошло чудовищу в грудь и на пару вершков торчало из спины, аккурат между крыльями. Что дострел, то или лучник из рыцаря был не слишком умелый, или кожа змея отличалась особой прочностью, но всего один обломок древка торчал в его левой передней лапе, когтистый и мощный. «Берегись хвоста!» — подсказал вдогонку Лукаш. «Он может немного удлиняться, как хлыст!» Заметив нового врага, змей попытался извернуться мордой в мою сторону, чтобы дохнуть пламенем. Но сил явно не хватало, и он выжидающе замер. Понимая, что добраться до мощной шеи просто так не удастся, я приблизился к нему сбоку, провоцируя удар хвостом. И змей напал. Если бы он не был ранен, наверное, на этом бы наша схватка и закончилась. Но сейчас чудовище действовало медленнее, чем обычно, и я успел не только подсесть под удар, но и со всей силы рубануть снизу по мелькнувшему над головой хвосту. Бастард рыцаря оказался великолепным оружием. Треть хвоста змея, увенчанная смертоносным набалдашником, бессильно повисла, подрезанная до половины. Больше чудовищу защищаться было нечем. Оно устрашающе зарычало, последним усилием приподнялось на лапах, но так и не сделав ни единого шага, повалилось на землю. Подступив ближе, но все-таки держась чуть-чуть сзади, я замахнулся во всю силу и обрушил острое лезвие на шею змея. И так несколько раз подряд, не обращая внимания на страшный рев, конвульсии и хлещущую во все стороны горячую кровь, пока чудовище не дернулось в последний раз и не околело окончательно. «А ты говоришь, победил!» В голосе Лукаша явственно зазвучали нотки деда Мышаты. «Да не случись нас рядом, рыцарь задохнулся бы в своих доспехах, придавленный конем. Кроме того, у него нога сломана. Скорее всего, змей отлежался бы и улетел, а если бы к тому времени не потерял аппетит, то мог составить себе плотный ужин из двух блюд». Пока я добивал змея, Лукаш, повозившись немного с застежками и завязками, освободил голову витязя от шлема. И сразу стало видно, что это юноша лет 20. Очень бледный, без сознания, но живой. Прислушиваясь к едва слышному дыханию, находящегося в глубоком обмороке воина, Лукаш попытался привести его в чувство, хлопая ладонями по лицу и растирая уши. Но пока все было напрасно. Даже вылитая на лицо вода не принесла желаемого эффекта. Рыцарь не приходил в сознание. «Вот напасть! Что же нам с тобою делать? Неужели ничему у деда не научился?» «Научился!» — буркнул тот обиженно. «И все, что мог, уже сделал. Только зашиб его змей уж очень сильно. Странно, что вообще жив остался. Да и я не кудесник. Вот что, надо бы его разоблачить и пустить кровь, чтобы не загустело. А не поможет и это, тогда повезем в замок. Пусть с ним настоящий лекарь возится, так что ты лучше не мешай. А раз уж у тебя в руках меч, то добей коня, чтобы не мучилась зря животинка». «Хорошо. Хоть мне и не слишком была по нутру работа мясника, но конь и в самом деле страдал напрасно. Да только и пары шагов сделать не успел, как послышался топот множества копыт, и из-за холма вынесся отряд конницы». «А ты беспокоился, что дитё без няньки гуляет», — настороженно проговорил я, зная уже из приобретенного опыта, что здешние норовят сначала рядить, а потом судить. «Вон сколько тетушек и дядек поспешает!» Всадники, в свою очередь, тоже заметили нас. И увиденное, похоже, им не слишком понравилось, потому что они заорали что-то непонятное из-за расстояния, но вполне угрожающее, и пустили коней вскачь. «Интересно, они всех так радостно приветствуют? Или это нам выпала особенная честь?» Я вернулся к рыцарю и положил рядом его меч. Интуиция подсказывала мне, что иные, слишком впечатлительные натуры, увидев оружие в руках у незнакомца, стреляют быстрее, чем думают. Мысль была не совсем правильная, что-то в ней кольнуло, но для более углубленных раздумий времени не оставалось. Отряд конницы разделился. Несколько всадников гнало коней к нам, остальные заложили дугу, отрезая путь к лесу. А впереди тех, кто несся напрямик, выделялся рыцарь в черных латах и белым пером на шлеме. Я мог бы попробовать помериться с ним силами, но даже если удастся одолеть эдакого бугая, вряд ли остальные воины станут безучастно взирать на исход поединка. Мигом нашпигуют стрелами. Поэтому оставалось ждать и надеяться, что в этот раз, прежде чем в темницу тащить, хоть имя спросят. «Вот и зеленые вепри пожаловали», — которым мы везем весть от баронеты», — заметил Лукаш. «Черный рыцарь — это, видимо, сам Ставр, а его силе крестьяне, когда зерно привозят, каждый раз новые байки рассказывают. Трудно ошибиться. Едва ли где найдется еще такой здоровяк. Правда, я слышал, что после смерти графа Ставр больше хозяйством занят, как старший». Лукаш взглянул на лежащего без сознания рыцаря. «И в этом случае мы пытались помочь Любомиру, третьему из братьев, потому как средний, вепрь, Вышемир, больше к учению склонен, нежели к ратному делу. Есть у них и сестра, Весняна, но о ней мало рассказывали. Тем временем вепри взяли нас в кольцо». «Кто вы такие? И что здесь произошло?» — воскликнул Ставр, поднимая забрало. Но ответа дожидаться не стал, а продолжил спрашивать. «Что с Любомиром? Тяжело ранен? Вышемир, посмотри брата!» Высокий, сутулый мужчина в длинной черной хламиде с отброшенным за спину капюшоном уже и сам спешил к раненому, потирая на ходу ладони, будто в предчувствии давно ожидаемого наслаждения. «Вепрь средний», — догадался я, — «тот, что больше книжник, чем воин. Значит, и в лекарском деле понимание имеет. Только чего он так радуется? Родной брат без сознания лежит, а этот весел, словно на дармовую пьянку попал». А рыцарь тем временем уже снял шлем и, демонстрируя пышный, слегка посеребренный смоляной чуб, длинные обвислые усы и густую бороду, спросил. «Я Ставр, граф Зеленый Вепрь. Что вы за люди и что на наших землях делаете?» «Здравствуйте и вы, господин граф», — поспешил ответить внук мельника, прежде чем я собрался с мыслями. «Скоморохи мы. Игорь — кулачный боец, а я тяжести берусь подымать или на руку бороться». «Что здесь случилось?» «Рыцарь пострадал в битве со змеем», — взялся объяснять Лукаш. «Мы поспели только, чтобы успеть добить чудовище и помочь раненому. Господин виконт надел его на копье так ловко, что змей уже почти подыхал. Так что нашей заслуги тут нет. Вся честь за победу принадлежит молодому рыцарю». «Как он?» — тут же поинтересовался Ставр. «Жить будет», — отозвался Вышемир. «Этот малец, уверенно указывая на Лукаша, хорошо потрудился, удержал. Мне не совсем понятен метод целительства, но сработано надежно. Пара минут, и Любомир сам очнется. Нога тоже срастется. Недельку полежит, и как новый будет». «Вы поступили храбро и достойно», — смягчаясь, пробасил Ставр. «Будьте моими гостями. С развлечениями у нас в Зеленце последнее время довольно скудно. Вся ваша братья в Турин перебралась, поэтому имеете возможность хорошо заработать». «Благодарствуем, охотно», — начал было кланяться Лукаш, но я по какому-то наитию шагнул вперед. «Непременно воспользуемся вашим приглашением, тем более что должны передать известие графине Звениславе от баронеты Дубров». «Вот как!» — удивился Ставр и вопросительно посмотрел на меня. «Так вы прямиком из Дуброва?» «Хорошо. Если сообщение срочное, я дам вам сопровождающих и скачите в замок». «Ничего такого, что не могло бы подождать, пока виконт очнется. Тем более, что он уже приходит в себя». Юный рыцарь и в самом деле пытался сесть, но сил хватило только приподняться, опираясь на локоть. Некоторое время рыцарь мутным взглядом обводил все вокруг и не мог понять, где он, как здесь очутился, где его конь, оружие, что здесь делает Вышемир. Любомир не сдержался от брезгливой гримасы, когда тот наклонился к нему слишком низко. Среднего брата он недолюбливал за льстивость и тщательно скрываемую подлость натуры, и что, невзирая на благородное происхождение, тот пристал к касте хранителей, даже сумел достичь третьего ранга, и с высоты постигнутой мудрости относился к младшему брату как к безмозглому балбесу, способному только махать мечом и морочить головы девицам. Соответственно, такое неожиданное беспокойство могло свидетельствовать лишь о его плачевном состоянии, о чем Любомир и сам мог утверждать со всем основанием. Мышцы тела болели так, как будто по нему пробежалось стадо бешеных коров, голов в 200, со стопудовым бугаем впереди. Особенно правая нога. «Ну, наконец!» — укоризненно прогудел густой бас, который невозможно спутать. И над младшим братом навис Ставр. «Зачем же так рисковать?» И тут же продолжил другим тоном. Но, герой, самостоятельно свалить змея — это не миску пирожков стрескать. «Здоровый был, правда?» — по-мальчишески задорно спросил Любомир. «А вы как тут?» «Когда дозор на башне известил о змее, я прихватил десяток лучников и поторопился сюда. Выгула для стада тут нет, значит, охотился на людей. Гонца, бортников, а то и на купеческий обоз». «А это я?» «Не совсем. Сначала ему понравились странствующие скоморохи. Это потом уже ты его привлек». «Не зря рисковал», — удовлетворенно вздохнул юный рыцарь. «Людей спасал». «Можно, конечно, и так сказать», — подпустил ехидную нотку в разговор Вышемир. «Но если бы эти люди не освободили тебя из-под тяжести собственной лошади, ты бы уже задохнулся под ее весом. Кроме того, они же и добили змея. Так что это еще неизвестно, кто кого спасал. Мой непоседливый брат, по меньшей мере, спасибо можешь им сказать с полным на то основанием». Произнеся всю эту тираду, Вышемир впервые пристальнее взглянул по очереди на обоих скоморохов. И вдруг смертельно побледнел. Правда, тут же взял себя в руки и отвернулся, чтобы никто не заметил его испуга. «Неблагодарность более свойственна средней ветви рода зеленых вепрей», — встряхнул головой и поморщился виконт. «Я же очень признателен за помощь и при случае отвечу тем же». «Ссору оставим на потом», — мигом вмешался между братьев Ставр. «Скажи-ка лучше, ты как себя чувствуешь? На коне удержишься или подождем еще немного?» «Терпимо. После празднования весенней ярмарки бывало хуже», — отделался шуткой тот, «особенно если вспомнить утреннюю речь матери». Очевидно, эту пресловутую речь помнили все трое братьев, потому что Ставр оглушительно захохотал, а Вышемир сделал такое лицо, будто разжевал полный рот терновых плодов. «Тогда полезай в седло и будем двигаться. Чего здесь торчать? Змея и без нас разделают. Молодец, Любомир. Великолепные доспехи со временем получатся. Хлопотно это дело — дубить его шкуру. Но результат того стоит. Еще как стоит. Кстати, чуть не забыл. Я так понимаю, Игорь, что это именно ты добил чудовище?» «Да». Не стал я отпираться от очевидного. «Тогда тебе тоже принадлежит часть туши. Возьмешь деньгами или как?» «Мне бы желчи мерку», — вспомнил я заказ мышаты. «Добро», — кивнул Ставр. «Желчь твоя. Что еще?» Лукаш молчал, и я неопределенно пожал плечами. «Значит, на то мы порешим. Остальное получишь золотом, когда тушу разделают и взвесят». «Ну чего глазами хлопаете?» — прикрикнул на воинов. «Берите виконта на плащи и везите в замок. Или подождем заката». При упоминании темного времени суток ратники моментально ожили. Видимо, и тут народ ночью предпочитал сидеть дома.